Глава пятая. Никотин. Помню, с какой скоростью я собирался. Ведь мог бы сделать это спокойно. Сборы вообще были самыми пустяковыми из всех дел. Но Шура с Иваном сидели за кофе в соседнем заведении, и мне, если честно, мне хотелось от них уйти как можно дальше и быстрее. Почему? Да чтобы они не передумали. Хотя передумать никогда не поздно, можно позвонить мне, когда я уж буду в дороге. Путешествовать по винным хозяйствам с небольшим рюкзаком — это хорошая привычка. Вся наша компания так поступала, хотя рыжая ведьма Мойра катала маленький чемодан на колесиках, а корейцы с китайцами зачем-то притащили с конца того света по здоровенному сооружению килограммов на 15 и мучились ужасно. Гришу и Юлю, которые впились в меня накануне поездки всерьез, я проинструктировал строго, и они послушались, уложили только рюкзачки. Алина, кажется, приехала вообще без вещей или почти без них. Но на самом-то деле проблема была не в том, чтобы быстро собраться. Нужна была Мануэла, без помощи которой взять машину в аренду. Но Мануэла была внизу, здесь. Ее изможденное лицо вытянулось еще больше, когда она увидела меня. «Я покину группу на какое-то время. Нужен автомобиль», — сказал я ей. На лице Мануэлы отразилась паника. Немцы, в отличие от зловредных лягушей, народ совершенно не жадный, но расходы, которые не были предварительно согласованы... Я показал ей маленькую шуршащую пачку евро. Мануэла быстро и молча пошла к гостиничной стойке. «Человеку, так сказать, с улиц тут вряд ли бы дали машину так просто». Потребовалась бы проверка кредитной карточки, которой у меня вообще не было, только дебетовая, а на ней долларов 600, не больше. Но Мануэла сделала все как надо, отдала мне хранившийся у нее паспорт и чуть не благословила на отъезд. Не задав, что было бы естественно в ее положении, никаких вопросов. И она знала, чем я сейчас буду заниматься. И будет молчать, не проронив и намека. Она может... Эммануэла, но настоящая немка. Я сначала забежал в соседнее кафе, запустил руку в рюкзак и извлек оттуда ту самую бутылку. От Юргена Бека не меньше, в магазинах не ищите, один шанс из Дорнфельдер, очень красивая работа. «Сколько?» — спросил на всякий случай Шура, а я только дернул головой вправо с презрительной улыбкой. «А ведь, помните, тогда не пил», — сказал Иван Шуре. «Жизнь заставит, будешь пить», — наставительно сообщил ему Шура. «Они не передумали. И они меня жалеют». Я сел в довольно приличную тускло-серую «Опель Астру», старенькую, еще с ручной коробкой, ненавижу автоматику. Прикоснулся к рулю, и дрожь в руках мгновенно прошла. «Это действительно происходило». Из города я выбирался довольно долго и с ошибками. А перед автобаном остановился и развернул карту. Доргенштайн — это просто, правда, он на том берегу Рейна, но пока что надо было без затей ехать на север. А дальше через реку идут паромы. И снова на север. Но кто сказал, что я сразу поеду в Доргенштайн? Есть куда более интересные варианты. Ровно полпути. Подобраться к хозяйству Альберта Хайльброннера всегда было кошмаром. Его видно простым глазом с высокого автобана среди полосатых виноградных холмов слева от дороги, но поворот устроен по-садистски. Не тот, который тебе кажется самым очевидным, а следующий, — твердил я. И со второй попытки попал. За холмами мелькнуло странное сооружение, на вид несколько листов стекла, поставленных шалашком. Альберта меня нашли очень быстро. Он вышел из мрака своих погребов с изумлением щурясь. Альберт выглядит так же ненормально, как и все его хозяйство. На вид он напоминает бесформенный мешок, в котором переносят кактусы. Ну, что вы хотите от человека, который года два назад весил килограммов 190, а потом с помощью трех курсов таблеток потерял чуть не половину этого богатства? А повисшую складками кожу, видимо, очень неприятно брить. Щетина при этом у него загадочных оттенков, рыжая с сединой. — Сергей, — с недоверием сказал он, — ты приехал за вином? — Один. — Догадайся, зачем я на самом деле приехал, — ответил я. Альберт некоторое время думал, потом лицо его стало мрачным. «Нас, видимо, всех беспокоит одно и то же», — проговорил он. «Если так, помогу, чем могу». «Ну что, у меня под рукой открытая бутылочка красного черта, подходит для разговора. 3 капли. А там посмотрим. Я вообще-то за рулем еду в замок», — отвечал я. «Там кишит полиция», — с возмущением сказал он, не спрашивая даже названия замка. «Это глупо туда нестись. Просто так, без подготовки. Я приехал поэтому сюда», — заметил я. Моя новая, нынешняя, в общем, моя профессия хороша тем, что лучшие ее представители — удивительные люди. Они не выносят больших городов, они мыслят годами и десятилетиями. Тот урожай, который ферментировал сейчас у Альберта в погребах, покажет себя через год. Полная сила его будет, понятно, год через 3, через 10 же лет это вино станет, возможно, великолепным. Но, может, и не станет. Они слушают голос своей земли, пытаются понять, какое вино она может породить. Но дальше, там, где требуется искусство, вино — это неожиданный портрет хозяина виноградника. Суровый или веселый, сдержанный или открытый. Он рано или поздно создаст вино, до смешного похожее на него самого. Альберт Хайльброннер — настоящий немецкий винный хулиган. Этим он интересен. Потомственный винодел из дико консервативного Пфальца, он пошел войной на немецкую систему классификации вин. В своем журнале я ее приводил неоднократно, честно добавляя, что списывают таблицу с англоязычного немецкого справочника. Держать же ее в памяти нормальному человеку невозможно. «Кабинет Ауслезе, Трокен Бернауслезе». А если случится такое, не знаете немецкого? Альберт придумал свою классификацию. Разделил продукцию на 3 этажа. Премьер-этаж, этаж Дамур и мастер-этаж. Извини, 4. Где еще гранд-этаж? Так это слово и значится на его этикетках с французской загогулиной над «э», то есть «е». А еще он, немец, решил отказаться от немецкого языка на этикетке. Он перешел на французский, или на дикую смесь французского с немецким и латынью. Но называли его вина все равно по-своему, по этикеткам. «Красный черт» — это с большим вкусом сделанный «шпетбургундер», не похожий ни на что немецкое, мягкий, перечный, изящный, с легким прикосновением французской бочки. На этикетке же пляшет веселый алый дьявол с вилами и с толстым пузом, похожий на... ну, вы уже догадались. Альберт заказал этикетки детям из соседней школы. Что они нарисовали, сказать иногда сложно. Одно из его вин я называю «свихнувшийся золотой осьминог», хотя Альберт считает, что тут изображен виноградный лист осенью. Это из «Этаж Дамур», если я правильно понял. Потом он построил вот это дикое сооружение, куда вел меня сейчас. Дегустационный зал, кафе, зал собраний, все вместе. Ну и свой офис на задворках. В зале и вокруг него он начал проводить винно-музыкальные фестивали для местной глобализованной молодежи. Вино ведь не только напиток здоровья, но и часть национальной культуры и традиций. И винодельни, монастырские или маркграфские, всегда такие праздники устраивали. Хотя никогда еще фестивали пфальцы не проходили вокруг модернистской стекляшки неясных очертаний, высотой с 2-этажный дом, где виноград льется и снаружи, и внутри. И Альберт к ужасу местных традиционалистов стал знаменит. А когда его вино стало закупать Люфтганза, можно было больше ни о чем не беспокоиться. «Что значит «бывал»?» — фыркнул Альберт. «Все бывали в Зоргенштайне, все его знают, но не все дружат с фрицем». «Что-что с бароном Зоргенштайном?» «Имею честь быть знакомым с бароном», — посмеялся Альберт. «Но он там не так уж часто бывает. Фриц — это келлермейстер. Если б я не устал, От бешеной езды и сборов я бы сейчас протанцевал вокруг столика. Именно фрица мне было и надо. Келлермейстер, он же энолог, это профессионал. Это человек, который непосредственно делает вино, имеет соответствующий университетский диплом, опыт и все прочее. Это тот, кто не вылезает с виноградников и из погреба. Хозяин же, если хочет, занимается стратегией и пиаром. Хозяин, конечно, также ходит в погреб каждый день или раз в неделю и объясняет энологу, каких вкусов и оттенков добиваться, но без энолога, занятого делом с утра до вечера, сам ничего сделать не может. Энологи — дети подземелья, в результате неизвестны внешнему миру. Ему известны хозяева, хотя, как сказать, великий старик Джакомо Такки, сделавший чуть не половину вин, прославивших в свое время Италию, все-таки энолог. Дальше у меня хватило ума задать правильный для коллеги и единомышленника вопрос. И как этот твой фриц держится? Как настоящий воин, — грустно вздохнул Альберт. Я постоянно ему звоню. Он уже понимает, что придется менять все имена и этикетки. Годы работы впустую, а ведь канцлер был его гордостью. Так, начинаются открытия. Что такое канцлер? Красное. Мы все уж скоро забудем, что Германия — страна белых вин. Дорнфельдер с добавками шпет-бургундера и португизера. Потрясающие оттенки табачных листьев. Но попробуй скажи сейчас вот именно, что про табачные листья. Да-да, но я сейчас все объясню, Сергей. Тот англичанин сделал глоток канцлера и упал. Об этом написали все газеты. Это конец. Канцлера больше нет. Он станет легендой. Мы будем покупать оставшиеся бутылки за большие деньги, конечно. Но это будет потом. Мы помолчали, я прикоснулся губами к красному черту. Вообще-то называется Хайльброннер Ротвайн. Хорош, как всегда. У них были какие-то денежные проблемы, я слышал. И барон пробрался к канцлеру Шредеру, просил поддержки. Задумчиво припомнил Альберт. На то он и хозяин. Ведь канцлер что-то придумал, какие-то приемы на высшем уровне в замке. И барон поэтому назвал новое вино в его честь. И вот такой итог. Так. Я только что выяснил, откуда взялась идея провести именно в этом замке тот самый ожидающийся саммит 3+ ангела. Ну и что с того? Хорошо. Никотин, Альберт. Что говорит фриц про никотин? Ничего такого, что не знала полиция. Она прочесала весь замок. И ничего не нашли? Ну как ничего? Никотин был, хотя смотря в каком виде. Он там был, как в любом хозяйстве мира, где есть сад. Но ведь Франция и все его хозяйство — биодинамисты. Этого еще не хватало. Биодинамисты — это что-то вроде шаманов виноделия. Они доходят до того, что снимают урожай в соответствии с фазами Луны, но на более понятном уровне это означало, что ни на одном их винограднике не применяются никакие химические удобрения. Биодинамисты — сторонники чистого продукта, их цвет зеленый. Правда, без всяких фаз Луны ни одно уважающее себя хозяйство мира почти не пользуется химией на виноградниках, просто это не подается так демонстративно. Но никотин-то, то есть табак, вроде бы как раз натуральный продукт. Я понимаю, что ты сейчас думаешь, Сергей улыбнулся щетинистой щекой Альберт. У меня тоже есть сад. Могу показать, как выглядит мой никодуст. Чтобы им отравиться насмерть, надо съесть его полчашки. Ты же не крестоцветная обложка, ты большой. Но это у меня. А фриц и садовник барона — биодинамисты. Не держат ни никодуста, ни никотин-сульфата. Они пользовались в саду настоем табачных листьев, который жучков больше отпугивает, чем травит. Нет, и подавно надо заливать в человека через шланг, чтобы вот так на него подействовало сразу. — Я знаю, что никотин обнаружен в бокале и в плевательном ведерке, — сообщил я, размышляя, не выдаю ли секрета. — Ты много знаешь, Сергей, — ответил Альберт, глядя на меня с сочувствием. — Я всегда думал, что ты не похож на винного писателя. Не буду задавать вопросов, лишь бы это помогло. — Да. Так вот, Фриц сказал мне, что в бокале нашли чистый никотин, а его еще надо было сделать. Химически нужна лаборатория, ее в замке не обнаружили. Они там ищут сейчас какого-то служащего, кто вынашивал тайное зло против менеджмента или хозяина, но чтобы это доказать. Я молчал, оглядывая пустой зал, начиная понимать, что здесь что-то не так. — Альберт, — сказал я наконец, — что с твоим кафе? Ты его закрыл? Я, признаться, иногда обедаю. Поужинать я собирался поближе к Зоргенштайну, но обедать... — А-а-а! — скинулся он. — Очень хорошо. Так-так, ты сейчас получишь очень хороший хлеб. Его делает сосед, он открыл пекарню, когда начал возрождать винодельню. Где хлеб, там и вино. Еще я тебе дам неплохую колбасу, а вечером мы пойдем вон туда, за холм, в ресторан. Я заметил бы, что он довольно умело обошел вопрос насчет кафе. Но сейчас меня волновало другое. Каким вечером, Альберт? Я думал, что проведу ночь в самом замке. Если там есть городок поблизости, значит, мне надо скоро ехать. Альберт пошевелил складчатыми щеками, и я вспомнил о Шарпеях. Тогда тебе придется спрашивать разрешение у полиции, которая опечатала половину помещений в замке. Не дает работать Фрицу. Он говорит, очень странно, сколько там полиции. Странно даже для убийства. Но не более странно, чем человека из России, который задает вопросы. Да. Но это Альберт просто не знал, в чем дело. Конечно, там полно какой угодно полиции, включая весьма особую. Поезжай рано утром, — посоветовал он мне. А я могу позвонить Фрицу. Ведь тебе от меня именно это и надо, правда? — Мне было надо, — сказал я, — вот что. Совет, где купить прочные канаты и железные ключи, ботинки с резиновой подошвой и все прочее для штурма замка. Мы нанять 5-6 рыцарей в полной броне, а, уходя, взорвал бы весь замок к чертям, так что еще и взрывчатка нужна. Хотя Фриц — это гораздо лучше. Га — Га-га-га, — мрачно проговорил Альберт. — Итак, ночевать здесь. Я был очень рад такому повороту событий. А кроме того, я все равно собирался сделать где-нибудь остановку на пару часов, потому что... Альберт, у тебя есть интернет? А у кого его нет? Значит так, ты будешь жить в польском отеле. Есть отличная комната. Интернет там внизу, или я пущу тебя к себе в офис. Мне не надо было спрашивать, что значит польский отель. По всей Европе урожай винограда собирают подчас кочующие страны в страну школьники, студенты, кто угодно. Это модно, это часть их европейской жизни. Сборщикам не очень-то платят, зато кончается уборка урожая всегда праздником, с немеренным питьем и музыкой, танцами босоногих девиц, в чане с виноградом и всем прочим. При том, что давить виноград ногами мир закончил полвека назад, мы живем в эпоху несравненной чистоты продукта. У Альберта же в хозяйстве вообще работают почти только поляки по дешевке. И они же зовут друзей из Польши в сентябре на уборку урожая. Живет вся эта публика в чем-то приспособленном из старого каменного сарая, и не сомневаюсь, что там неплохо. Не считая того, что при уборке урожая народ спит в кроватях, стоящих рядами. Сколько звезд, Альберт, и сколько возьмешь? Много. Много, Сергей. Возьму обещание, что когда приеду в Россию, ты покажешь мне свой дом, хорошо? Как же я не догадался. Конечно, хорошо. Отлично. Я знаком лично, наверное, с парой десятков виноделов. Имеется в виду, что они знают, кто я такой, откуда и что о них написал, и с удовольствием со мной болтают. Но Альберт — это особый случай. Впервые мы приехали к нему с Мануэлой и фотографом. В том самом сентябре 01 года Мануэла затем получила мой репортаж. 10 журнальных страниц с иллюстрациями, главами, одна из которых называлась «Вино в мягких тапочках», другая — та самая традиционалисты и хулиганы. Нашла переводчика, перевела репортаж целиком для своего институтского начальства, чья любовь ко мне с тех пор не знает границ. Заодно послал Альберту. Альберт вывесил распечатанную главу в рамочке в офисе. А через пару лет я снова оказался в Германии и подговорил сопровождающих уже не Мануэлу, не помню кого, завернуть к Хальброннеру. И купил у него всего одну бутылку, потому что вкус этого вина мне снился. Хальброннер Блан. Гранд-этаж. Секретная смесь минимум трех белых сортов. Акация, гречишный мед, отцветающий боярышник, намек на сладость. Звук скрипок из приоткрытых дверей маленькой сельской церкви где-то на холмах. Тихая женская «Ах!» в приоткрытом окне. Лучшее, что может дать белая Германия. Как-то не было случая сказать «У меня есть ребеночек». Очень милый, тогда ему, то есть ей, было 10 лет. В один из воскресных вечеров, в воскресенье есть традиционный детский день разведенных пап, я налил ей в большой круглый бокал что-то около столовой ложки хальброннерского шедевра. Она крутила бокал в пальцах и погружала туда нос минут, наверное, 15. Мы долго обсуждали то, что ей там унюхалось, потом она... Осторожно, сделала глоток, сказала. — Папа, у тебя очень хорошая работа. Она нужна. После чего пообещала, что никогда больше, вот как, не будет пить всякую копеечную дрянь, которой развлекаются школьники как раз начиная с ее возраста. Она поняла, что такое вино. А с Альбертом, который был тронут моим визитом, мы тогда поговорили о всяких пустяках, включая то, как он унаследовал от отца полностью разрушенное хозяйство. Он просто не мог им заниматься. Приехал из плена, надо было браться за любую работу, начал объяснять он. Я даже как-то сразу не сообразил спросить, из какого плена. Как это с какого? Недоуменно пожал он плечами. Восточный фронт. Он был танкистом, потом сидел в плену у вас в России, строил дома в Москве, потом вернулся в 56-м. Женился снова, скоро родился я. Строил дома в Москве, а какие дома? В какой части Москвы? Спросил я, и Альберт поднял на меня взгляд, услышав что-то в моем голосе. Не знаю, ах да, на северо-западе Москвы. Ну да-да, начал улыбаться я, бомбили в основном северо-запад. Там же и строили. — Господин Хальброннер, — я замолчал, он смотрел на меня строго. — Я купил недавно квартиру, — сказал я, — на северо-западе, в доме, который строили немецкие пленные. — Потрясающая работа. В доме тепло. В любую зиму. Он молчал, потом сказал с усилием. — Отец говорил, все они уезжали счастливые. Знали, что исправили часть того, что сделали, все, что было в их силах. Сказал, дружи с русскими, и еще сказал, не ходи на войну. Делай вино, вино — это улыбки и доброта. Я погладил бутылку. Господин Хальброннер. Нет, пишешь просто Альберт. Да, Альберт, представь себе. Я выхожу на балкон, передо мной сплошная листва тополей во дворе. И прикасаюсь рукой к кирпичу, серому, с оттенком бежевого, кирпичу, прочно сидящему в цементе. Его когда-то клали руками. Он смотрел на меня. Это ж потом, когда я уезжал, Альберт спросил меня, кто был мой отец. Но я, поколебавшись, признался честно, военный, а на войне он был истребителем танков. И Альберт снова замолчал. А потом долго глядел вслед нашей машине. Он, конечно, был прав, лишние полдня мне ничего бы не дали. Ломиться в замок ночью было плохой идеей в средние века, когда он был построен, и оставалось плохой идеей сейчас. Начинать надо было не с этого, а вот с чего. Компьютер на первом этаже польского отеля отлично говорил по-русски, может быть, не все поляки тут были поляками. Я обратился к двум поисковым системам — на русском и через один знакомый мне винный сайт на английском. Ответов на слова «никотин» и «яд» набралось миллионы, но мне хватило первых нескольких строчек. И, кстати, русский поиск дал результатов куда более ясных и вызывающих доверие, чем английский. Я успел даже обдумать секунды две глубокую философскую мысль. Все на свете есть яд, в больших дозах и лекарства в малых. Что было бы, если бы я набрал сочетание никотин и лекарства? Ну ладно, это как-нибудь потом. Итак, никотин. Он же 3-н-метил-2-пиролидил-пиридин. 1-метил-2-3-пиридил-пиролидин. Он же С10H14N2. В табачных листьях содержится от 0,7 до 6% никотина, не более. Теперь понятно, что настой табачных листьев никак не мог вызвать мгновенной смерти Тима Скотта. А тогда что может такую смерть вызвать? Так-так, уничтожение сельскохозяйственных вредителей, но тут лишь сульфат, 40-процентный водный концентрат, и хлоргидрат никотина, препараты с наполнителями, никотин тоннат и никотин бентонит, еще настой из табачных листьев, а вот даже этикетка приводится. Препарат никотина с серой или с другим порошком, то есть тот самый никодуст Альберта, а также водные растворы никотина для борьбы с вредителями растений, водный раствор. Это что такое, да еще с мылом? А вот и самое главное. Никотин чистый, бесцветная маслянистая жидкость с одуряющим запахом и жгучим вкусом. А как можно использовать такую штуку против дегустатора? Ага, тут еще одна милая подробность. На воздухе чистый никотин окисляется, окрашиваясь в коричневый цвет. То есть его еще и держать надо в герметичном сосуде. Это как же такой сосуд оказался на дегустации? Как выглядел, как им пользовались? Умер, сделав глоток. А это вообще интересно. Это что, чистый никотин страшнее, чем цианистый калий? То есть действует мгновенно? Ну вот сейчас и посмотрим, мгновенно или нет. Случайное отравление на производстве? Так, это ладно. Например, при применении никотина и его соединения в сельском хозяйстве, при вдыхании табачной или махорочной пыли, а также свободного никотина, особенно в отделениях ферментационных камер и в отделениях увлажнений табачных фабрик, где обрабатываются табачные листья при 50-60 градусах. Чаще эти самые отравления возникали при контакте никотина или никотин-сульфата с кожей. А вот были некие беременные молодые крысы, которые чувствительнее половозрелых, и введение однократно табачной пыли в трахею вызывает, оказывается, у крыс межуточную пневмонию с последующим пневмосклерозом, менее выраженным от табачной пыли после ферментации. Тут даже есть академическая ссылка на человека по фамилии Скрипчан. Так. Эта несчастная беременная крыса после общения с гражданином Скрипчаном еще и выжила. Дерматиты, экзема у рабочих табачных фабрик. Не то. А вот тут такой маленький пустяк. Чистый никотин хорошо проникает сквозь кожу. Значит, не было необходимости пить отравленное вино, если вино было отравлено. Подержать его во рту и выплюнуть в то самое ведерко. И достаточно, верно? Так. Известны случаи тяжелого отравления при промачивание рукава 95% раствором никотина. А еще был рабочий, севший на стул, загрязненный 40% раствором никотина. Отравились садовники, на кожу которых попал 3% раствор, но никто из них не умер. И вообще, оказывается, со смертельной дозой никотина большие проблемы. Капля никотина, известное дело, убивает лошадь. Но, как ни странно, нигде не сказано, кто и зачем травил лошадей. Хотя, если это не лошадь, то достаточно всего лишь одной капли никотина на целый аквариум, чтобы привести к гибели всех находящихся в нем рыб. Ага, вообще кошмар. Если заядлому курильщику поставить пиявку, то она почти мгновенно отваливается и погибает в судорогах от высосанной крови, содержащей никотин. Какие манежные, не правда ли? Наконец я понял, почему смертельная доза чистого никотина обозначается как угодно. Где 60 граммов, что вообще ни в какие ворота не лезло, а где 10 миллиграммов? Одно дело, если человек попал рукой в сульфатный раствор, и совсем другое, если вот оно. Чистый и дикий случай. В 50-х годах прошлого века врачи Дворжик и Хейнрих, работавшие в Вене у К. Шроффа, приняли без его ведома вначале более 2 миллиграммов никотина, потом по 4,5 миллиграмма. Да уж, это не прошлый век, это позапрошлый. Это не британские ученые, герои анекдотов, это, как ни странно, немцы. Или почти немцы, то есть австрийцы. Какая тут связь? А неизвестно. Первая доза вызвала резкое раздражение и жжение языка. При увеличении дозы усилило слюноотделение, и возникло ощущение, что в желудке и пищеводе скребут щеткой. Наступило сильное возбуждение, жар, сильная головная боль, частично потеря сознания, раздражал свет, слабел слух, уши были будто заложены ватой, дыхание стало затрудненным, появилось чувство скованности, словно в груди застряло инородное тело. Через 10 минут после начала опыта побледнели лица, черты исказились, не было сил держать голову прямо, руки и ноги стали холодными, как лед, озноб начался с пальцев рук и ног, и затем распространился по всему телу. По прошествии 2 часов начались судороги, врачи чудом остались живы. Но вот и абсолютно смертельная доза. В случае приема чистого никотина через рот. От 6 до 8 миллиграммов. 3-4 капли. Я оторвался от экрана и огляделся. Нашел пустую и чистую, Германия, пепельницу и с удовольствием закурил. Дым белым призраком поплыл в гулкую пустоту. Я сидел в безлюдном холле того, что когда-то было средневековым каменным амбаром. Где-то здесь живут и поляки, но сейчас они на работе. В амбаре я попросту был на данный момент единственным обитателем. Где-то на виноградниках уютно урчал мотор, и больше ни единого звука вокруг. «Но ведь это серьезные ребята», — подумал я, возвращая взгляд к экрану. «Конечно, сейчас, пока я просто изучаю токсикологию по интернету, меня здесь не обнаружат, это потом. Это кем же надо быть, чтобы живому человеку устроить, как это, когда скребут щеткой по пищеводу?» Нервный яд, действующий в первую очередь на ганглии вегетативной нервной системы, сначала возбуждая, потом парализуя их, на центральную нервную систему действует также двухфазно, поражает сердечно-сосудистую систему. Возможно, прямое действие на сердечную мышцу и ткань сосудов, а также влияние на обмен биогенных аминов, обладает некоторым местным раздражающим действием, хорошо проникает через кожу. Лечится анабазином. Нет, это важно. Вот самое главное. 10 минут после начала опыта. То есть 10 минут до появления первых симптомов. И смерть через 30 минут. Ведь это совсем не то, когда делаешь глоток и в ту же секунду падаешь. Значит, а еще важнее. Вот это уже упомянутый острый запах и резкий вкус. Интереса ради я набрал сочетание слов «вино» и «яд» и какое-то время изучал результат. Красное вино, мощно интегрированное в быт английских имущих классов, было наряду с какао, кофе и лекарствами одним из самых распространенных способов маскировки яда в арсенале викторианских отравителей. Но кроме того, вино было ядовитое само по себе. Почему только викторианских? Но с интернетом не поспоришь. Мышьяк, который не имеет запаха. Ну да, это удобно. Симптомы отравления мышьяком легко было спутать с симптомами холеры. Очень интересно. И при чем здесь наш случай? Самый знаменитый случай отравления вином — это смерть папы Александра VI в 1503 году. Папа, замыслив отравить троих кардиналов, выпил заготовленное для них вино по недосмотру кладовщика, которому было доверено хранение отравленных бутылок. А, да, нет на свете ничего лишенного вкуса и запаха. У мышьяка, оказывается, есть тонкий металлический привкус. Мадлен Смит отравила своего любовника, добавив мышьяк в какао. Доктор Уильям Палмер подмешал яд в виски. Адвокат Гарольд Гринвуд отравил жену, добавив пол чайной ложки мышьяка в бутылку бургундского. Но привкус металла, небывалая нотка в винном букете. — Во вкусе, а не в букете, — сказала я экрану. — Не путайте нос и рот. Дальше пошел просто бред. Сладкий вкус в вине, понимаете ли, исторически самый популярный. И римляне уваривали виноградный сок до состояния сиропа путем кипячения его в свинцовых сосудах. Один из симптомов отравления свинцом — потеря репродуктивных способностей. Свинцовые водопроводы, подслащенные свинцом вино — одни из главных причин низкой рождаемости в Древнем Риме. Тим Скотт вряд ли имел шанс потерять репродуктивные способности. Ну и в XVII веке во Франции отравление свинцом носило название «колики Пуату», поскольку виноделы Пуату добавляли окись свинца в вино для смягчения его вкуса. В Англии для подслащивания вина и сидра использовались свинцовые гири, которые опускали в бочки на веревках. Рецепт приготовления вина со свинцом встречается в поваренной книге XVIII века универсальный повар Таунсенда. Свинец запрещен к использованию в виноделии с того же XVIII века. Точка. Больше никаких технологий изготовления вина, где был бы хоть намек на яды, тем более быстродействующие, не выявилось. Да я как-то без поисковых систем это знал. Ну что ж, есть чем ехать в Зоргенштайн. — Сергей, ты все еще куришь свои мексиканские сигары? — спросил Альберт, приведя меня в сельский ресторанчик с множеством простых радостей, типа картофельного пюре, политого другим пюре яблочным, что хорошо идет к тонким колбаскам. — Бывает, — признал я, — но сигары — это все-таки символ победы, а нам как-то до победы далеко. — Какая там победа? — потряс щеками Альберт, потом поднял на меня голубые и грустные глаза. — У меня упали продажи в местных магазинах на 3% за неделю, хотя при чем тут я, вроде бы. У всех общее ощущение, что нас можно теперь брать голыми руками. Мы все стали дешевле. — А Фриц будет со мной говорить? — Трудно. Я сказал, что ты винный аналитик, что всего лишь правда, но будь готов к встрече с полицией. Он сказал, что лучше встретиться не в замке, а там посмотрит. Я мог бы сказать, Альберт, что полиция меня ждет, так что проблем тут никаких. Но дело было в том, что я не имел ни малейшего желания вот так сразу начинать разговор с полицией. Фриц говорит по-английски, как и все мы. Да и он все-таки хочет знать, какие будут вопросы. Самые простые. Я хочу узнать, как прошла дегустация до того самого момента. Кто где сидел, что сказал. Разговор о технологиях, боюсь, что он тут неуместен. Дело явно не в вине, а в том, что туда добавили. Тут Альберт как-то странно усмехнулся. Ну, Фриц поможет. Хотя, кажется, дегустации дежировал не он. У них там есть такая специальная девушка. Но, кстати, о девушках. Помнишь, ты приехал ко мне в первый раз, такое у нее лицо, как у грустной лошадки? Вот если бы ты знал, где ее найти, она бы многое рассказала. Это она командовала группой твоих коллег, она привезла их в замок, а увезла на одного меньше. Да она вообще рядом с ним сидела, с этим, который умер. — Что? — Та девушка? — Мануэла? Альберт фальшиво пропел строчку Мануэлы из Иглесиаса. — А второй англичанин, который приехал с этим несчастным, вообще устроил истерику. И они вроде были друзьями. Орал на всех, чтобы вызвали врача, ну и так далее. Не мог поверить, что тот умер почти сразу. Пытался пробиться в санитарную машину. Но там уже знали, что поедут прямо в морг. Его не пустили, он скандалил. Знаменитый такой парень. Фамилии, как у этого рок-музыканта, который сначала шепчет, потом дико орет. Он еще ломает на сцене почти настоящую стену. Пинк Флойд. Роджер Уотерс. Уотерс, это же как? Монти? Монти Уотерс? Да, — обрадовался Альберт. Вот объяснение странностям в поведении Монти, к неизбывной печали Мануэлы. Так ведь теперь я вообще не поеду к Фрицу. То есть, если он и будет мне нужен, то лишь на следующем этапе. Мы быстро договорились об этом с Альбертом. — Звони, Сергей, — сказал он мне на прощание. — Считай, что у тебя здесь полевой офис с дисциплинированными сотрудниками. Я знаю, ты не сделаешь нам плохо. Для тебя все, что угодно. — Что угодно тогда? — Хальбронер Блан. Гранд-этаж он наверняка подорожал. — Для кого подорожал, а для кого на этот раз бесплатно? И не возражай. И ранним утром по прохладной России я понесся вовсе не в Зоргенштайн, а обратно. Или почти обратно, потому что наша команда в главе с Мануэлой успела к этому времени покинуть Фрайбург и добраться до замечательного места. Там была толпа народа в ярмарочных балаганах, наливались сельские с пузыриками кисло-сладкий рислинг, высокие стаканы с характерными вмятинами, числом обязательно 16. Гремел духовой оркестр инвалидов, а в стороне от всего этого на веселящуюся публику подозрительно смотрел сквозь очки Гриша Цукерман, иногда переводя взгляд на рислинговый стакан в руке. И только через полчаса я понял, что после долгих расспросов, что пока я гостил у Альберта, Гриша не терял времени даром. И то, что он устроил, описанию не поддается.